Памятка для учащихся и советы учителю. Дорогие ребята, приступая к обучению письму шрифтом Гебальта, усвойте и соблюдайте в дальнейшем следующие правила. Первое. Научитесь распознавать и читать руками рельефные оттиски как общепринятых, так и измененных для письма шрифтом Гебальта плоскопечатных букв. Второе. При написании букв по системе Гебальта надо представить, что в клетке прибора для письма не 6, как при письме по Брайлю, а 9 точек. Седьмая точка находится между первой и четвертой. Восьмая – между второй и пятой. Девятая – между третьей и шестой точками. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая точки при письме по системе Гебальта имеют те же места в клетке прибора, что и при письме по Брайлю. Третье. Научитесь правильно держать шариковую ручку под небольшим наклоном к правому плечу между большим, средним и указательными пальцами примерно в 2 сантиметрах от кончика стержня. Четвертое. Пишите слева направо. Помните, что плоское письмо, в отличие от рельефного брайлевского, не является зеркальным. Пятое. В случае, если вы пользуетесь для письма обычным прибором для письма по системе Брайля, а не специальным прибором без 6 точек для письма по системе Гебальта, то подкладывайте под лист тетради брайлевскую бумагу, иначе кончик стержня ручки будет прокалывать тетрадный лист в местах, где расположены точки 6. Шестое. Обязательно фиксируйте, закрепляйте бумагу в приборе, как при письме по Брайлю, и постоянно следите за тем, чтобы она не съезжала со шпеньков. Седьмое. Прежде чем начать писать буквы, подготовьте руку к письму, для чего научитесь проводить ручкой различные линии в клетках прибора, не только прямые по бортику, но и по диагонали, вертикально и горизонтально посередине клетки. Восьмое. Пишите буквы строго по заданным правилам. Помните, что всякое лишнее прикосновение ручки к бумаге оставляет на ней след. Девятое. Не нажимайте на ручку слишком сильно. Сильный нажим рвет и пачкает бумагу. Письмо получается грязным, неразборчивым. Десятое. Ваша правая рука при письме должна быть достаточно расслаблена. Локоть отведен от туловища на 15-20 сантиметров. Одиннадцатое. Научитесь не отрывать ручку от бумаги в случаях, когда это не требуется для письма буквы. 12. Научитесь резко отрывать ручку от бумаги, когда этого требует правило письма буквы. 13. При письме считайте внимательно клетки и строчки прибора для того, чтобы не потерять последнее написанное слово. Всегда помните, какую букву вы написали последней. 14. При обучении сочетайте письмо простых и сложных букв. Такое сочетание вырабатывает более развитые и устойчивые навыки письма. 15. Изучайте буквы в таком порядке, чтобы через 2-3 урока из них можно было составлять слова. Записывайте эти слова, неоднократно повторяя и увеличивая их количество по мере письма новых букв. 16. После того, как вы научитесь уверенно писать все буквы алфавита и знаки препинания, переходите к записи развернутых текстов, постепенно увеличивая количество слов. Соблюдение этих рекомендаций поможет вам быстро овладеть письмом шрифтом Гебальта, а учителю более полно и в совершенстве овладеть методикой обучения.